Глава 37. Есения. Когда мы приехали, я была жутко сонная. Позволила Ренату отнести меня в дом, потому что еле шла. Да и мне нравилось быть в его сильных руках. Они успокаивали и согревали. Будто говорили мне, что я не одна. Здесь было тихо и свежо. Слабо пахло сухими листьями и сеном. Ветер шелестел в ветвях деревьев за домом, и издалека доносились ржание лошадей и лай собак. Дышалось легко, воздух будто наполнял меня. По-особенному приятно, ласково обволакивал прохладой и свежестью. Ренат внес меня в темную комнату и, не включая свет, раздел до белья. «Спи, Есения», — прошептал он, нежно целуя меня в темечко и мягко опуская на кровать. Оказавшись в холодной постели, я слепо потянулась. Мягко притянула мужа к себе и, свернувшись калачиком, спрятала лицо на его широкой груди. Уже на грани сна удивилась, как заполошно бьется его сердце. Но сил спросить, что Рената тревожит, не осталось. Когда очнулась, было уже солнечное утро, и мужа рядом не оказалось. Странная тревога разлилась по крови высокой волной. Откинув одеяло, я подхватилась с кровати и чуть не скинула с тумбочки вазу со свежесрезанными хризантемами, белоснежными и крупными. Провела кончиками пальцев по верхушкам цветов и позволила себе улыбнуться. Впервые за много дней тоска не съедала меня живьем, ныла под ребрами еле слышно, напоминая о том, что я потеряла, но не убивала, медленно и мучительно. Не хочу больше терять. Не могу. У меня есть за кого теперь держаться. И пусть не все гладко, пусть нам с Ренатом еще стоит притереться, я верю, что все получится». Бегло осмотрев довольно простую комнату с двухспальной кроватью, светлым ковром и большим окном с видом на бесконечные поля, я нашла в деревянном шкафу, стоящем у стены, клетчатую рубашку мужа. Что это его одежда, было понятно по медвежьему размеру, и смотрелась она на мне, как балахонистое платье. Мои вещи должны были после свадьбы передать из дома. Нужно только спросить, куда их поставили». Я побежала умываться, предвкушая знакомство с моим будущим жилищем. Но что-то тревожно колотилось внутри. Где Ренат? Неужели я так долго спала? Когда я спустилась на первый этаж, дом показался мертвым и пустым. В нем не было домашних запахов и звуков. Полная тишина и стерильность. Словно здесь никогда никто не жил. Я обошла гостиную, несколько уборных, нашла несколько пустых комнат, заглянула в холодную кухню, где никто лет 100 ничего не готовил, и, пробравшись в самый край дома, открыла последнюю дверь, тупиковую. Только здесь чувствовалось, что кто-то все-таки в доме есть живой, пахло соленой водой и потом. Пройдя по небольшому коридору, я попала в огромное помещение с бассейном. По периметру стояли тренажеры, в углу большая душевая кабинка и много комнатных цветов на полу в больших горшках. Но и тут сейчас было пусто. Ни души. Выглянув на улицу через окно, я примерно прикинула температуру и глянула на свои голые ноги. По идее, не должна замерзнуть без брюк. Вернулась в гостиную, позвала несколько раз Рената, но никто не откликнулся. И решила все-таки поискать мужа во дворе. Вдруг он управляется по хозяйству. У него же конюшни. Надела пальто, сапожки и выбежала во двор. Сегодня было солнечно, но ветрено. Волосы вздернулись от порыва, пряди запутались между собой и перекрыли видимость. Я закрутила быструю косичку и отбросила ее на спину. И где тут конюшни? Их я нашла довольно быстро. Коричневые крыши двух вытянутых зданий заканчивались где-то на опушке леса. Верхушки деревьев на горизонте поднимались по склону и царапали чистое голубое небо. И где-то в облаках прятались горы. Смотрелось впечатляюще. Я даже застыла, разглядывая вид. Не думала, что Волгин живет в таком месте. Представляла, что у него все более помпезно и дорого, а здесь скорее уютно и по-старинному. Привенчатый дом в два этажа, беседка около дома, сад слева, уже покрасневший и облысевший частично. Я миновала площадку перед домом, где не нашла ни машины, ни признаков людей. Где охрана, рабочие, осторожно прошла в сторону, как мне показалось, доносящихся мужских голосов. «О, наша новая хозяйка!» Навстречу из конюшен вышел светловолосый молодой мужчина в темной футболке и джинсах. на первый взгляд, модельных, но вилы в его руках намекнули, что это простой рабочий. «Добро пожаловать!» Он прижал ладонь к груди и поклонился. «Я Паша. Работаю на Рената Эдуардовича». «Очень приятно. Я Есения». Я сдержанно кивнула и пошарила глазами по периметру. «Где все? Егор, Костя, да и Ренат? Ничего не понимаю». «Ваш муж час назад был в той конюшне. Чистил Воронова. Загляните туда». Павел показал на противоположное здание, сам примерил в руке вес инструмента и вернулся за работу откидывать сено. Я так спешил увидеть Рената, что даже не попрощалась и не сказала работнику спасибо. Буквально бежала к приоткрытым дверям, чтобы поймать теплые объятия и услышать слова поддержки. Без мужа было как-то холодно в этом доме, а еще непривычно и немного страшно. Неужели его бывшая жена тоже здесь жила и умерла здесь? Мороз по коже шел, когда я думал об этом, но неостывшая боль по Андре волновала меня больше. Сердце сжалось, и стоило вспомнить, слезы подступили. Я отмахнулась и взяла себя в руки. Другу бы не понравилось, что я себя так убиваю. Нужно продолжать жить. Жить с Ренатом, с тем, кто мне действительно нравится и действительно близок. Внутри конюшни было тихо. После слепящего дневного света я не сразу сообразила, куда идти. Еще и ветер снова расшалился, и, нахально расплев косичку, бросил волосы вперед. Я постояла, чтобы привыкнуть к темноте, а потом ступила, ориентируясь на шорох. «Ренат, ты здесь?» Входная дверь качнулась, заскрипела. Я машинально обернулась. Сквозняк пробежался по оголенным коленям, подхватил створку и захлопнул ее с грохотом, оставив меня внутри. Фух, ну и жутко. Я ринулась к двери, чтобы попытаться выйти на улицу. За спиной что-то зашуршало. «Ренат?» Обернулась. Мне в лицо, проникнув через решетку, полетели мощные копыта. Я успела отпрянуть, испуганно вереща. Черная лошадь дико заржала в ответ, забилась в загородке, встав на дыбы, а потом выбила планки, будто они из трухи, и мне ничего не оставалось, как прижаться к стене.